Упражнение «Гольф». Возьмите рубиновый шар размером 3-7 мм и последовательно положите его на 10 минут в углубление между большим и указательным пальцами на тыльной стороне правой руки. Можно закрепить скотчем, а затем в то же место на левой руке. В углубление между ключицами и основанием шеи и верхним краем грудины. В углубление у внутренней складки век правой глазницы, между спинкой носа и правым глазом, а затем в то же место в левой глазнице. Упражнение выполняется лежа, дыхание свободное, глаза закрыты. Мысленно направляйте потоки живительных лучей от рубина к глазам. Если после процедур почувствуете некоторый дискомфорт, время экспозиции рубина на каждую зону можно уменьшить до 3-5 минут.